Глава 41. Софья и Наташа сидят за столом в кафе. На них свободные платья, волосы распущены, глаза блестят. Беременяшек в моем окружении никогда не было до этого дня, и сейчас я с интересом наблюдаю, как девушки с удовольствием уплетают мороженое, и ловлю себя на мысли, что впервые со дня приезда в Мюнхен улыбаюсь и не думаю об Эрике. Ну, почти не думаю. Целых полчаса. Софья позвонила рано утром и предложила прогуляться в парке, а потом посидеть в кафе. Я согласилась, не раздумывая. К нам присоединилась Наташа, жена Асадова. Динара я видела мельком пару раз. Он подъезжал за какими-то бумагами и ключами, когда мы отдыхали с Эриком в одном из клубов столицы. «Не хочется подержаться?» Наташа показывает пальцем на свой шарик и широко улыбается. «Говорят, примета хорошая». Они с Софьей загадочно переглядываются, подмигивая друг другу. Мы втроем примерно одинакового возраста, Софья, правда, чуть постарше, а Наташа, как и я, выглядит очень молодо. «Нет», — усмехаюсь, — «пока не хочется». У меня другие задачи на повестке дня. Беременность туда не входит. То, что есть, сохранить бы. Все в подвешенном состоянии. Брат каждый день звонит, Жанна, тетя, а Эрик сбагрил невесть куда и опять молчит, хотя это даже к лучшему. Мне тоже необходимо время, чтобы остыть и принять его выбор. «Да, всему свое время», — говорит Наташа. «У меня дома старшенький остался. Мы с Динаром его не планировали, я случайно забеременела. Софья с Пашей, у них еще интереснее, но тоже не собирались становиться родителями. Так что хоть спорь на тебя, как у вас с Богдасаровым получится», — улыбается она и снова переглядывается с Софьей. «А вы здесь надолго?» Перевожу я тему в более спокойное для своего эмоционального состояния русло. «Недавно переехали, купили красивый дом», — отвечает Наташа. «Брат с семьей перебрался сюда почти 5 лет назад. Софья останется, пока Паша вопросы с бизнесом в России не порешает. А ты здесь по той же причине? Тоже впечатлительная, поэтому и в ссылке». Софья заинтересованно задерживает на мне взгляд. «Без понятия», — пожимаю плечами. «У меня своих проблем куча. Отец под следствием, его обвиняют в мошенничестве. Обиженный жених, которому Эрик разбил лицо. Продолжать?» Девушки опять переглядываются и, заметив, что я погрустнела, больше не касаются тем, связанных с Богдасаровым. Но от этого не легче. Я тоскую по Эрику и очень хочу его увидеть. Хотя, судя по тому, что сегодня услышала, мы с везунчиком, похоже, не скоро увидимся. И зачем я только согласилась полететь в Мюнхен? С этим тяжелым, давящим чувством в груди я живу еще неделю. Допоздна сижу за учебниками в надежде, что по приезде в Россию закрою сессию, которая уже началась. Сердце падает вниз, когда в один из дней вижу входящий звонок от везунчика. Мне очень хочется ответить, но страшно нажать на зеленую кнопку и услышать что-то неприятное и резкое в свой адрес. Эмоции никак не улягутся. Вот ни капли, будто в кровь серной кислоты добавили, и она медленно отравляет организм, разнося яд по венам. Но это уже не злость. Совсем не она, а что-то другое. Я впервые испытываю такое сильное чувство, и с каждым днем оно только набирает обороты, становится глубже и ярче. Эрик звонит еще раз, а после наступает тишина, которая начинает давить на мозги. Боже, это какие-то больные отношения, завязанные на провокации, борьбе, нежности, тепле, заботе и одержимости. Да-да, именно на ней. У офиса Ибрагимова Эрик смотрел на меня такими глазами, что в груди все переворачивалось и одновременно сжималось. Повторно я бы такое не вынесла. У меня, скорее всего, тоже появились бы проблемы с сердцем. Иду на кухню, выпиваю стакан воды и пытаюсь заснуть. Но как бы не так. Везунчик присылает фотографию. Нет, не свою. Мою. На снимке я в самолете сплю в кресле. Я была так одета в тот день, когда первый раз полетела с Эриком в Владивосток. Потом он присылает еще одну. Здесь я, похоже, словила приход от его укола. Выгляжу и впрямь плохо. Бледная, губ почти не видно. Лишь ресницы черные. Третье фото очень откровенное. Я голая, лежу на животе в своей спальне. Везунчик сделал эту фотку после своего 3-дневного исчезновения и ненасытной ночи, когда вертел меня так, словно я была желанной игрушкой в его руках, которую он трогал, брал, снова брал, а потом еще, пока у меня не села батарейка. Подобными снимками я похвастаться не могу. Не фотографировала Эрика спящим, но помню все ночи и минуты, которые провела в его объятиях. как обнимал на базе во Владивостоке, отправляя к тетке и держал при этом в зубах сигарету. Как наутро после своего срыва нежно целовал лицо, а я перед этим полночи раздевала этого неподъемного пьяницу. И много чего еще, но об этом так больно вспоминать. Я скучаю и очень хочу, чтобы ты был рядом. Отсылаю Эрику сообщение и выключаю телефон. Не хочу знать, написал он что-то в ответ или нет, потому что это мука. Нескончаемая пытка находиться вдали от него. И она продолжается утром, когда Эрик снова звонит, как только я появляюсь в сети. «Как дела, Лори?» спрашивает будничным спокойным тоном, а у меня опять ком к горлу подступает и в носу щипать начинает. Но сколько можно плакать? Какое-то бездонное соленое море. «Извини меня», — говорю приглушенным голосом, подавляя всхлип. Слышу какой-то хлопок, а после него абсолютную тишину, которую прерывает долгий протяжный вздох. «За что?» — спрашивает Эрик. «Имей в виду, ответ «за все» не прокатит». На языке так много слов, но не могу произнести ни звука. «Рина!» Я сбрасываю звонок и реву, обещая себе, что это в последний раз, и если Эрик перезвонит, то нормально с ним поговорю, без слез. Только не сегодня. К счастью, Богдасаров не перезванивает, лишь пересылает сообщение. Это было самое неожиданное и трогательное извинение в моей жизни. А потом наступают новые дни молчания. Везунчик полагал, что я успокоилась и готова к диалогу, но я с треском провалила эту миссию. Поэтому он больше не пытается звонить. На следующей неделе я снова встречаюсь с Софьей и Наташей. Они, кажется, стали еще круглее. Срок у них примерно одинаковый, обе ждут мальчиков. За ними интересно наблюдать, особенно как уплетают сладости, дегустируя чуть ли не все подряд, что увидели в меню. В этот раз к нам присоединяется Надя, родственница Наташи, и вчетвером мы весело проводим время. Мне приятно их общество и внимание, а то, что они не разговаривают о своих мужчинах и никак не упоминают Эрика, нравится еще больше. К концу четвертой недели меня основательно накрывает отчаянием и тоской. Вечера провожу в интернете, читая про осложнения во время анестезии со стороны сердечно-сосудистой системы, а потом звоню нескольким знакомым врачам. Если поначалу я была полна решимости надавить на Эрика, чтобы он сделал операцию и заменил бракованный материал на качественный, то теперь переживаю по другому поводу. Что, если он не придет в себя? Оба варианта — это риск для здоровья везунчика. А еще недавно я случайно выяснила, что Эрик подал в суд на Ибрагимова. Специально дождался момента, когда компания отца перешла в чужие руки и начал военные действия. Уж не знаю, что там случилось в прошлый раз в офисе, но теперь остается только со стороны наблюдать и не торопиться с выводами. Хотя при любом раскладе я займу позицию Богдасарова. «Как дела у Эрика?» — спрашиваю я, набрав брата. «Нормально. Весь в делах и работе. Ха, так и не общаетесь», — хмыкает Даня. «Не знаешь, он еще под подпиской о невыезде?» — пропуская мимо ушей его вопрос и насмешливый тон. «Без понятия. Узнать? Он охотно общается, когда разговор о тебе заходит». Чувствую, как брат улыбается. «Каждый раз допытывается, как поживает мой Лёвич. Может, уже сами созвонитесь? Надоело быть испорченным телефоном. В чем проблема-то, а? Позвони ему, Рин. Хватит над мужиком издеваться». «Я издеваюсь? С ума они точно посходили в своей Москве. Суд у отца отложили, да?» Интересуюсь, переводя тему. Прочитала на днях свежие новости. «Да, Герасимов из себя опять умирающего лебедя разыгрывал. Заколебал. Когда уже его по-настоящему заколбасит, гнида». Завершаю разговор с Даней и набираю везунчика, но он, ожидаемо, не отвечает и не перезванивает ни вечером, ни на следующий день. Несколько месяцев назад я даже подумать не могла, что останусь совсем одна, буду вынуждена находиться далеко от дома, жить в чужой стране, тосковать по мужчине, которого полюбила, и с которым почему-то не получается быть вместе. Причем из-за собственной же глупости и принципиальности. Хотя, может, так и нужно? Сначала ты уступаешь человеку в мелочи, придумываешь ему какие-то идеальные черты, которых в помине нет в его характере, а после приходит осознание, что это все фикция, не по-настоящему. Так что остается поблагодарить Эрика за то, что сразу столкнул меня с реальностью, отбил желание витать в облаках и идеализировать партнера. Так правильно. Но чего-то все равно очень больно. Прогнав мысли, что везунчик окончательно вычеркнул меня из своей жизни, пытаюсь лечь спать, но подскакиваю в кровати от испуга, когда слышу громкий стук в дверь. Спускаю ноги на пол, смотрю на часы, а сердце при этом отбивает бешеный ритм. О моем местонахождении знают только два человека — брат и везунчик. Господи, пусть это окажется не Даня. Пожалуйста. Не глядя в глазок, открываю дверь и вижу перед собой Богдасарова. У него на лице чуть подзажившие ссадины, синяк на скуле. Мы почти минуту смотрим друг на друга. Эрик прожигает требовательным взглядом, а я медленно умираю в это мгновение и едва удерживаюсь от признания, что люблю, и меня выворачивает наизнанку от этого чувства. Хотя это, наверное, и так видно. «Ты что-то об извинениях говорила?» «Я слушаю». Он приподнимает уголки губ. «Я бросаюсь Эрику на шею. От мысли, что снова буду одна, он где-то там, внутри все сжимается в тугой комок. Начинает ощутимо потряхивать, когда Эрик обнимает в ответ. Запускает пальцы в волосы и впивается в губы поцелуем. До стука зубов. Он жадно пьет мои стоны, будто не может насытиться». «Блядь, как же меня так угораздило-то, а? Но где я так нагрешил? За что?» Доносится до слуха хриплый голос. Везунчик закрывает дверь ногой, прижимает меня к стене, выдавливает в нее весом своего тела, руками шарит по бедрам, поднимает ночнушку и ни капли не церемонится. Ни с собой, ни со мной. Резко спускает джинсы вместе с боксерами, с меня — трусы, закидывает одну ногу себе на бедро и берет меня, вырываясь во влажную тесноту грубым толчком. Теперь я чувствую, как он скучал, а после берет еще раз, когда поворачивает лицом к стене. «Ты же не предохраняешься?» Шепчет мне в затылок, обжигая горячим дыханием. Отрицательно качаю головой. В голове вата. Сердце выпрыгивает из груди. От понимания, что еще чуть-чуть и меня смоет эмоциями, становится страшно. «Отлично», — довольно произносит он. «Я же обещал секс, который ты не забудешь. Сына Эриком назовешь». Нет, живота пульсирует, колени очень слабые. Если Эрик перестанет держать, я окажусь на полу и утащу его следом за собой, надеюсь. Он это понимает, и пусть не тешит себя надеждой, что сделал мне сейчас ребенка. Завтра месячные должны начаться. Богдасаров снова кончает в меня, жадно целует и ведет за руку вглубь квартиры до первой мягкой поверхности, которой оказывается диван. Между нами все повторяется, а потом еще раз. И еще, пока мы не засыпаем, прижимаясь друг к другу, сил на разговоры не остается. Все потом. Я открываю глаза, потому что Эрик громко разговаривает с кем-то по телефону и матерится. Он заходит в гостиную, осматривает меня обнаженную голодными глазами и садится рядом. «Откуда ссадины и синяки?» — спрашиваю, натягивая плед на грудь. «Ха-ха, не скажу», — смеется везунчик. Недовольно поджимаю губы. «Как поживала, Лори?» Эрик смотрит с убийственной нежностью во взгляде. «Плохо. Сессию завалила, почти все время была одна». И очень скучала по тебе. Очень. Я не буду больше давить с операцией, даже когда тебя снова накроет. Буду нервничать, переживать, да. Но исход мне более-менее понятен. Однажды увижу, как тебя госпитализируют в ужасном состоянии, а там уже операция, без вариантов. И следом моя, если успеют откачать. «Умница», — улыбается Эрик. «Одним пострадавшим обойдемся». Он гладит меня по волосам. «Действительно, Лёвич. Пушистая такая», — целует макушку. «Домой-то готова лететь?» «Ты за мной прилетел?» — удивляюсь я. «За тобой. Измайлов останется, будет появляться набегами. У него ЧП. Мы пока всю ночь извинялись друг перед другом. Софья в роддом отправилась со схватками. Сейчас узнаем, что там к чему, и в Москву вернемся. «Но ей же рано рожать». «Рано. Месяц вроде должна была еще ходить. Я говорил Паше. Давай подождем, девочки будут на стрессе. Но нет же. Вот теперь получай. Ты мне что выкинешь? Бледная, как море, все время трясешься. В обморок в аэропорту не свалишься? Вчера думала, что упаду, когда тебя увидела, но сегодня уже отпустила». «И по-умному на меня кинулась, чтобы за собой утащить», — ухмыляется он. «Эрик!» Забираюсь к везунчику на колени, обвиваю руками шею и утыкаюсь носом в ключицу. «Пожалуйста. Не оставляй меня больше так надолго одну. Мне было очень плохо». Богдасаров обнимает меня, укачивая, как маленькую девочку. Нежно целует губы. «Не оставлю, дурочка. Куда тебя, такую пришибленную, девать-то? Хотя на какое-то время придется взять тайм-аут в нашем секс-марафоне. Я через месяц лягу на обследование, потом, скорее всего, назначат операцию. Сразу предупреждаю, огребать за слезы и нытье будешь по полной, и весь восстановительный период я буду злой и несдержанной, если приду в себя. Уточняет он, растягивая рот в улыбке, а я вздрагиваю, услышав последние слова. Слезы на глазах проступают сами собой. Эрик тут же подминает меня под себя и глубоко целует. «Ты меня еще похорони давай раньше времени. Прекращай, а?» Пошутил я. Обнимаю его за плечи и слушаю, как Эрик говорит такие простые, но важные слова, от которых останавливается сердце. «Все будет хорошо, Рина. Впереди нас ждет еще одна проверка на прочность, но я уверен, мы справимся. А в случае чего оставлю для тебя пунктик в завещании, как моральную компенсацию. Договорились?» Я с трудом проглатываю онемение и сухость во рту. Дурацкие шутки. Пытаюсь выбраться из стальных объятий, но Эрик лишь сжимает сильнее. «Ну все, все, успокойся», — посмеивается он и целует висок. «Хотя ультиматум я тебе все же поставлю. На водопады со мной полетишь и 3 желания исполнишь. Да, золотая рыбка?» Я не удерживаюсь и тоже улыбаюсь в ответ, сквозь слезы. «Согласна. Только мне сессию закрыть нужно, и старики мои соскучились, хотят увидеться». «Так нечестно было, Эрик. Ты отправил меня одну черти куда и тем самым тоже перегнул палку с давлением». «Уже через неделю я пожалел, что так далеко отправил тебя, Арина», — серьезно говорит Эрик. «Но убежден, в старости ты смеяться будешь, что из-за таких мелочей переживала». «Ты какая-то огромная мелочь, так что сомневаюсь в правдивости твоих слов». Я прижимаюсь к твердому и горячему телу везунчика, понимая, что поддержать Пашу мы поедем позднее. И до аэропорта не знаю, когда доберемся. Насколько мне известно из теории, роды — не быстрый процесс, а я очень соскучилась по Эрику и больше не хочу с ним расставаться. Ни на минуту.